Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Рыбачкова Марина Вячеславовна, звонок поступает с банка Тинькофф. Звоним с целью уточнить у вас информацию. А скажите, пожалуйста, Любовь Александровна, на сегодняшний день у вас выставлено требование на оплату минимального платежа. И крайний срок оплаты сегодня, сумма 300. Скажите, пожалуйста, каким образом будете оплачивать? А где это требование? Ну, у вас СМС-уведомление вы получали с данной суммой, то, что нужно внести? Ну, у нас СМС-уведомление, что является официальным требованием. Ну, так как у вас платежи не поступали, то есть на сегодняшний день, с мая месяца у вас зафиксирован последний платеж, соответственно, у вас на сегодняшний день действует просроченная задолженность. И сумма составляет 3100 рублей, и платеж должен поступить уже в сжатые сроки. Как это отменяет официальное требование от банка, я не понимаю. Что вы имеете в виду, какое официальное требование и что отменяет? Как это? То, что у меня просроченная задолженность с мая месяца, как это отменяет предоставление банка мне официального требования? А что вы имеете в виду? Не совсем понимаю вашего вопроса. А что тут непонятного? Официальное требование на бумаге с печатью, подписью, реквизитами, с указанной суммой. А по какой причине, в принципе, отказываетесь от платежа? А почему вы вопросом на вопрос отвечаете? Ну, всю информацию мы можем предоставить на электронную почту, либо, соответственно, по почте Российской Федерации. Ну, так пришлите мне требования по почте России. Я его прочитаю, ознакомлюсь с ним и дам вам свой ответ. Мы также должны понимать, то есть в связи с чем у вас задержка платежа и по какой причине у вас, соответственно, вам необходимо письменное уведомление. По вашим предыдущим сотрудникам я пояснила, что я направила в банк документы с объяснением причин и остальными запросами. Ожидайте письма. А каким образом документы в банк направляли? Почтой России. Угу. А повторную отправку выписки каким образом хотите получить? На электронную почту, либо на почту Российской? Нет, все официально на почту России. Хорошо, адрес проверьте, пожалуйста. Город Таганрог, улица, правильно? Да, все верно. Угу. А, Любовь Александровна, а можете поподробнее рассказать, какие документы в банк направляли? Ну, смотрите, девушка, вы мне звоните с мобильного номера телефона, как сотрудника банка. В данный момент времени я вас не могу идентифицировать, поэтому всю конфиденциальную информацию я не буду распространять в телефонном разговоре. В данном случае я могу сказать вам свой табельный номер, вы можете как бы позвонить на федеральный номер и уточнить, работает ли данный сотрудник. То есть здесь как бы проблема. Вы знаете, у нас нет цифровых технологий, любую информацию можно похитить. Я могу сейчас позвонить на горячую линию, спросить какого-нибудь сотрудника о его номере и этими же данными воспользоваться в своих корыстных целях. Потому что мне это ничего не даст. Дело в том, что на сегодняшний день, в соответствии с статьей 7 федерального закона номер 230, банку разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного договора с оператором связи. Угу. Поэтому звонки поступают именно с мобильного телефона. Так что в данном случае требования закона банком строго соблюдаются. Да, я не возмущаюсь по поводу этого требования. Оно, конечно, закона. Прошлому сотруднику вашему я пояснила, что данный номер, если он выделен в абонентской линии, я не могу проверить лично, потому что у меня нет этого номера ни в договоре, ни на сайте у вас. Понимаете, в чем причина? Проблема, точнее. Просто смотрите, не могу информацию проверить. На сегодняшний день, ситуация такая, если учесть, что информации по документам нет, и вы как бы понимаете, как работает Почта России, то есть у вас ситуация по счету, получается, только усугубляется. То есть на сегодняшний день пока выставлены требования на оплату минимального платежа, в дальнейшем, то есть банк уже будет вправе востребовать всю сумму задолженности. А скажите, минимальный платеж на сегодняшний день какой? На сегодняшний день 300 он у вас составляет. Угу. А вся сумма? Вся сумма 19 136 рублей 58 копеек. Сумма не окончательная. Ага, то есть каждый день будет увеличиваться? Ну да, соответственно, по причине того, что начисляются текущие проценты, и, соответственно, у вас на сегодняшний день пока действует просроченная задолженность. А вот еще можно вопрос? Вот со мной ранее связывались ваши сотрудники, они комментарии какие-нибудь оставляют к звонку? Просто каждый раз одни и те же вопросы, мне на них приходится каждый раз одни и те же ответы давать. Смотрите, да, комментарий зафиксировано, то, что у вас есть несогласие с тарифным планом. То есть с вами 3 августа связывался наш сотрудник, и, соответственно, у вас проставлен отказ от платежа. И также с вами еще 5 августа связывались, но здесь, к сожалению, никакой подробной информации. Да, все то же самое, то, что у вас есть несогласие с тарифным планом. И все, да? Да, то есть какие-то более подробные информации по документам, к сожалению, не указаны. А о том, что ваши сотрудники не верифицируют человека, которому звонят, и разглашают ему банковскую тайну другого человека, у вас это не указано тоже, да? Ну, просто смотрите, в данном случае могу вам сказать, что данный телефон указан как основной мобильный телефон. И что? То есть если мы звоним по каким-то дополнительным номерам, то мы в первую очередь верифицируем человека и уточняем, кем приходится ему клиент банка. Так, а если на этот телефон ответит соседка, подруга, сестра? Ну, смотрите, Любовь Александровна, нужно понимать, что как бы если у клиента меняется телефон, то он, во-первых, самостоятельно несет ответственность. То есть он должен передать всю необходимую информацию. Это понятно, хорошо. Если подойдет к этому телефону посторонний человек, а вы с ним разговариваете и передаете ему данные, как вы этого человека идентифицируете, как Любовь Александровна? Ну, в данном случае, как правило, все люди, если к нему обращаются по имени третьего лица, то все, как правило, говорят, что мы не являемся данным человеком. И в любом случае, ну, как бы здесь ответственность самого клиента. То есть он указывает этот телефон как Почему основной мобильный телефон. Банка перекладываете на клиента? В законах о банках и банковской деятельности четко регламентируется, что банковскую тайну разглашать незаконно. Вы мне вот сейчас выдали платеж основной по всему долгу, ежемесячный платеж. Как вы меня определили как вашего клиента? Смотрите, во-первых, данный телефон указан как основной мобильный. И что? К этому телефону могут подойти посторонние люди. Вот, допустим, посторонний человек с вами разговаривает. Вы ему выдали всю информацию о клиенте. Также обращаю ваше внимание, что при подписании договора дается согласие на передачу информации третьим лицам. В том числе, если у клиента возникает нарушение платежной дисциплины, банк вправе совершать звонки не только клиенту, но, соответственно, ему родственникам и ближнему окружению. И вы думаете, что вам дается право разглашать информацию о клиенте? Это, соответственно, постановление на взаимодействие с третьими лицами ну, и во-первых, на в вашем договоре нет дополнительного соглашения. Это должно быть доп. Соглашение по 230-му федеральному это закону. А взаимодействие с третьими лицами. Вы услышали? Это заявление анкеты у вас. Если в вашей заявлении анкете есть пункты, которые противоречат законодательству, это заявление анкеты является недействительной. В 230-м федеральном законе четко прописано, что на каждое взаимодействие должно быть доп. Соглашение на отдельном листе. Вот таких доп. Соглашений я в этом договоре вообще не увидела. Это не в договоре. На момент заключения вы подписывали заявление анкету. И подписав, соответственно, данную анкету, вы предоставили а право обрабатывать соглашение по закону данные. Где? Это является как бы ну дополнительным не является. Соглашением. Там есть там ваше согласие на обработку. Прописано отдельный лист, документ, дополнительное соглашение. Дело в том, что согласие прописывается в заявлении анкете. Это значит, абсолютно законно. Значит, оно не является действительным. Это абсолютно законно. Все документы составляются юристами, и как бы банк действует ну, у вас юристы, законодательству. Не юристы. Вы вот разглашаете банковскую тайну. Еще раз вам повторяю. Постороннему человеку уже не первый ваш сотрудник. И вы не понимаете? Давайте все-таки как бы конструктивно я в отличие по от вас конструктивно, я вам привожу доводы, и вы мне не можете на эти доводы ответить нормально. То есть вы не являетесь Ольга Александ... Любовью Александровной, я правильно понимаю? Нет, не являюсь в данный момент. данный человек, кем вам приходится? Не собираюсь предоставлять вам эту информацию. Ну, данный телефон указан как основной мобильный телефон. Да, это ее номер телефона. Но каким образом тогда он у вас оказался? Ваше дело какое? Как он у меня оказался? Но дело в том, что на сегодняшний день у Любови Александровны серьезная ситуация по счету. Я уже услышала все, что вы мне разгласили, всю банковскую тайну. Все это я уже услышала. Соответственно, более того, если этот номер телефона как бы все-таки ей принадлежит, то почему непосредственно она не подходит к телефону? Потому что вы нарушаете закон. А как мы нарушаем закон? Вы не идентифицируете человека в разговоре в телефонном и разглашаете посторонним людям его банковскую тайну. Постоянно, систематически. Скажите, изначально, то есть разговор начался с того, что мы звоним, чтобы уточнить информацию по счету. И почему вы человека не верифицируете по телефону? Дату рождения у него спросить можно, паспортные данные, кодовое слово, если она его оставляла. Почему потому вы нарушаете ее гражданские права? Договора, потому что в случае нарушения договора... Это не дает вам права нарушать российское законодательство, если она нарушает пункты договора. У нас никакой договор не может быть выше закона. А смотрите, дело в том, что наш разговор никак не помогает Любовь Александровне решить. А ей не нужна помощь. Она направила документы в банк, она ведет с ним деловой диалог путем переписки. Но тем не менее документы в банк. Но тем не менее вы продолжаете нарушать закон о банках и банковской деятельности, да? Вот каждый из ваших операторов, каждый вываливает информацию о ее задолженности, о ее делах с вашим банком. Вы считаете это приемлемо? Банк действует в соответствии с законодательством. Не действуйте вы в рамках законодательства. Вам запрещено разглашать банковскую тайну клиента. В соответствии с 230-м тем же самым законом. Вас регулирует не только 230-й закон, но и закон о банках и банковской деятельности. Соответственно, банк и банковской деятельности. Да. Есть такой закон. А есть еще 230-й закон, который регулирует банковскую деятельность в случае нарушения платежной дисциплины клиента. Да, то, по возврату просроченной задолженности. Я в курсе. Клиенту, ближнему окружению, в том числе знакомым. Но вы не имеете права этим клиентам, этому окружению, этим знакомым разглашать банковскую тайну человека. Вы можете у него только поинтересоваться, знаком он с ним, может ли передать информацию, а вы вываливаете все это, разглашаете, да, нарушаете законы, гражданские права человека. Вы услышали, что я вам сказала? Скажите, пожалуйста, вопрос как-то решаться будет по счету? Вопрос будет решаться с вами таким образом. Данные разговоры все записываются и передаются Любовью Александровной в Центробанк. По поводу нарушения вами закона о банках и банковской деятельности по части ее банковской тайны, которую вы разглашаете постоянно всем, кому не попадя. А скажите, пожалуйста, почему Любовь Александровна передает свой личный телефон третьим лицам? А вот это она у вас забыла спросить, почему она передает свои телефоны. Ну, в данном случае, значит, она несет ответственность. Ваше мнение очень важно для нее, поэтому она вот прям передает. Не несет она никакой ответственности за то, что ваши безалаберные сотрудники разглашают банковскую тайну человека посторонним лицам. Любовь Александровна сама несет ответственность за свои персональные данные. Она за ваши действия противозаконные не несет ответственности. Но если телефон она передает третьим лицам, в данном случае... Вы обязаны этого человека верифицировать как Любовь Александровну. Вы кому информацию разглашаете? Вы убедились, что это человек, ваш клиент? Смотрите, мы сейчас, соответственно, ведем с вами разговор, который никак по информации по счету не относится и не помогает. Так вы еще и биоробот, вы не человек. Носить платежи Любовь Александровна не планирует, соответственно, я правильно понимаю. Она не планирует разговаривать с такими идиотами, которые работают в Тинькофф банке и не соблюдают законы. А почему вы переходите на личности? На какую личность? Из нас двоих тут личность только я. Вы робот. Вас как-то оскорбляли до этого? Или я вам говорю, вы робот. С вами общались? Вы абсолютно почему не личность. Некорректно? Как вы того заслуживаете, но так я с вами общаюсь. Вы сейчас говорите о законодательстве Российской Федерации, о том, что банк вправе. Тем не менее, под запись разговора вы оскорбляете сотрудника банка. Считаете, я констатирую как бы... факт, что ваши сотрудники идиоты, которые нарушают российское законодательство и разглашают банковскую тайну о вашем клиенте третьим лицам. Я вас услышала, то есть вопрос Слава решать Богу. мы никак с вами не Слава сможем. Богу, что вы меня хотя бы услышали в этот раз. То есть решения вопроса никакого мы не найдем с вами, и, Документы соответственно, посланы с в вами банк, не... какие вам решения вопроса нужны? Банк получит документы письменные. Хорошо, в таком случае передайте Любовь Александровне, что откладывая дату платежа, ситуация по счету... Ой, боже мой, да не нужны ей ваши откладывания. Она с банком общается путем переписки. Глупая вы голова. Ей вообще абсолютно дифферента, что вы говорите по телефону. Мы обязаны уведомить о ситуации по счету, соответственно, мы вас проинформировали. Всего вы не доброго, меня до проинформировать свидания. Должны были, а Любовь Александровну. Всего доброго, до свидания. Угу, учите законы. Всего доброго. До свидания, уже попрощались. До свидания.